Глава 4. К моему удивлению, никто в кабинет даже носа не показал. Неужели населению действительно не нужна моя помощь? К обеду желудок начал неуверенно поскуливать. Пора выбираться из своей каморки и узнавать, где можно покушать. Не домой же ехать в самом деле. Татьяну Ивановну застала на ее рабочем месте в компании тарелки ароматных пирожков, спрятанных в ящик стола. Судя по всему, еще совсем недавно их было гораздо больше. «Приятного аппетита!» — вежливо пожелала я. Она вздрогнула и попыталась спрятать пирожок, но, поняв, что ее застукали, залилась румянцем и начала оправдываться. «Ничего не могу с собой поделать. Как вижу булочку, в голове мутится. Пока не съем, не успокаиваюсь». Закончила она печально, откусывая очередной кусок. Я внимательно посмотрела на пышную женщину. Да, коварная эта вещь — булочки. Вот он мой шанс. Подтянула свободный стул поближе к даме и завела осторожную беседу. «Татьяна Ивановна, а почему ко мне никто не приходит? Неужели помощь не нужна?» Женщина замялась, а потом как на духу выпалила. «Так боятся вас! С дедом-то что сотворили? Местные уже разнесли эту историю». Эх, вот знала, что гадкий старик мне еще аукнется. Но не сидеть же из-за него без работы. В деревне хоть и немного жителей, но мне любой опыт пригодится. Нужно везде искать возможности. «Да, с дедом неудобно вышло», — протянула я. «В свое оправдание хочу заметить, что он у вас тут еще грубиян». «Это мягко сказано», — хохотнула женщина. «Он порой такие вещи выдает, что ему и ослиных ушей мало будет». От сердца отлегло. Значит, не я одна оказалась жертвой старого сыча. Однако репутацию он все же успел мне подмочить. Нужно восстанавливать. А что справится лучше, чем рекламная кампания? Приняв сочувствующий вид, я обратилась к женщине. «Хотите, я вам помогу? Приготовлю зелье, после которого ни одну булочку в рот не сможете положить». Собеседница ненадолго задумалась, а потом мечтательно произнесла: «Глядишь, влезу в свое зеленое платье, которое так нравилось Павлу Валентиновичу». Я мысленно потерла ладошки. Когда у клиента есть стимул, результаты будут быстрее. А там и сарафанное радио включится. Не стоит сбрасывать со счетов вездесущую женскую зависть. Как увидят постройневшую Татьяну Ивановну, сами прибегут. «Приготовить для вас зелье?» — уточнила я. Собеседница смущенно кивнула. «Если понравится, расскажите, пожалуйста, обо мне остальным. Я же не злая. Слегка вредная, не более». Постаралась я обезоруживающе улыбнуться. Кажется, контакт налажен. Облегченно выдохнула и задала не менее волнующий меня вопрос. «А где здесь можно перекусить?» «Ой, так давайте вместе чаю попьем», засуетилась Татьяна Ивановна, доставая пирожки. Но, быстро вспомнив, что планировала от них отказаться, смущенно произнесла: «Не пропадать же добру». Спорить не стала. Аппетитно румяное добро точно выкидывать нельзя. От запаха выпечки уже живот свело. Одобрительно кивнула, и мы направились в маленькую комнатку, предназначенную для перекусов. Пирожки были невероятно вкусными. Мы приговорили их все до единого, запивая сладким чаем. «А чем вы тут занимаетесь в свободное время?» — лениво спросила я, подавляя зевок после сытного обеда. «Нужно ведь изучать потребности потенциальной целевой аудитории». «Сейчас лето, славное время. Скоро ягоды поспеют, грибы начнутся. Вся деревня сборами займется». «Лес — это хорошо», — мечтательно протянула я. «Как немного освоюсь, тоже пойду. Травок насобираю». «Ох, Алла Анатольевна, вы только одна далеко не ходите». Я удивленно глянула на собеседницу. Та округлила глаза, наклонилась ко мне через стол и, понизив голос, тихо поведала: «Есть у нас место гиблое, куда лучше не ходить. Говорят, там давно колдун жил. Злой больно был, вот и извели его жители. Женщина наклонилась еще ниже и совсем зашептала. «Сожгли вместе с домом. Лишь холм остался. Жуткое место. Кто забредет туда, иль пропадает, иль с ума потом сходит». Я с трудом сдержалась, чтобы не расхохотаться. Собеседница так испуганно говорила, словно я и вправду верила в эту чушь. Присмотрелась к ней повнимательнее. Округлившиеся глаза, опущенная челюсть и бледное лицо. Действительно верит. Но почему? Все же знают, что колдунов не существует, потому что мужчина не способен черпать энергию у природы. Такое под силу только женщинам. Лишь они приносят в мир новые жизни, поэтому им может открыться дар. Объяснять прописные истины, сидящей напротив испуганной женщине, не стала. Свела разговор к шутке. «А дедуля наш случайно не заблуждался там? Раз так 10». Татьяна Ивановна мой юмор не оценила и поучительным тоном произнесла. «Все же не ходите далеко в лес, который за домом умершей знахарки». «Да вас же туда поселили!» Тут же всплеснула руками она. В ее глазах зажегся неподдельный страх. Я поспешила успокоить. «Нет, Михаил Сергеевич меня у себя разместил». «Это как же? А куда он тогда нового бухгалтера девать будет?» «Ах, вот что за соседка ожидается. Бухгалтер, значит». Я уже хотела порасспрашивать Татьяну Ивановну о своей потенциальной сопернице, как от двери раздался громкий и недовольный голос. «Не переживайте, найду, куда деть». Мы вздрогнули и посмотрели на мэра, который стоял на входе в комнату, загораживая мощными плечами весь проем. В руке он держал метлу. Старую, потрепанную, с отполированной до блеска годами труда ручкой. Прутья были настолько стертые и острые, что ими любого можно было запытать до смерти. «Это вам», — недовольно буркнул Михаил Сергеевич. Втиснувшись в крохотное помещение, он сунул мне в руки метлу и сразу ушел. Я осталась сидеть, недоуменно пялясь на столь необычный подарок. Похоже, мэр решил не затягивать с выполнением указаний от депутата. «Молодец! Но к чему мне метла?» Поблагодарив за угощение, я двинулась в свой кабинет. Сегодня вряд ли ко мне кто пожалует, но и уйти раньше я не могу. Придется сидеть до вечера. Не теряя времени зря, я смешала и напитала силой зелье для Татьяны Ивановны. Влила чуть больше энергии, чем указано в рецептуре, чтобы эффективность ускорить, иначе ко мне и до конца лета никто и не заглянет. За работой время пролетело незаметно, и ровно в 5 вечера я закрыла дверь своей каморки. Нужно поспешить, чтобы состряпать моему потенциальному любимому ужин. Шагая по коридору, я мысленно составляла план по соблазнению великолепного экземпляра мужчины из соседнего кабинета. Готовила я изумительно, как и любая ведьма, поэтому возлагала на этот пункт плана большие надежды. Отдав Татьяне Ивановне зелье с короткой инструкцией, я поудобнее перехватила саквояж и с метлой поспешила на выход. Сначала хотела оставить ее на работе, но передумала. Она имела столь убогий вид, что портила весь облик моего уже ставшего уютным кабинета. Выкинуть тоже не посмела. Подарок, как-никак. Закину ее подальше в сарае у дома. Пусть там и валяется. Я толкнула уличную дверь администрации. Теплый ветерок взметнул мои длинные рыжие локоны, и я с удовольствием втянула пряный воздух. Люблю лето. Убедившись, что уголек прошмыгнул следом, я направилась к велосипеду. На середине пути меня остановил возмущенный мужской голос. «Эй, ты куда мою метлу потащила?» Тут же кто-то весьма ощутимо дернул за черенок моей метлы. Я не была бы ведьмой, если бы с такой легкостью отдавала нажитое непосильным трудом. Вцепилась в метлу покрепче и развернулась к пока еще невидимому грабителю. На меня смотрел возмущенный старик, глубоко за 70. Низенький, с суровым, испещренным морщинами лицом. Я даже прониклась невольным уважением, но метлу не выпустила. «А с чего это она ваша?» — возмутилась я, дергая ручку на себя. Несостоявшееся орудие полета мне вовек не сдалось, но не отдавать же его теперь не пойми кому. «А с того, что я ей уже 10 лет тут мету!» — воскликнул старик и потянул метлу. Но я держала крепко, и от его рывка лишь немного подалась вперед. В долгу не осталось, рванула орудие раздора на себя. «Оно и видно! От нее рожки да ножки остались!» — ответила я. «Теперь она моя, и я о ней позабочусь!» Дедок округлил глаза и смотрел на меня, как на умалишенную. «Оно и понятно! С чего вдруг одетая в красивое платье молодая девушка столь отчаянно дерется за огрызок метлы?» «Ты, девка, никак с ума сбрендила?» — изумился он. «А ну отдай!» «Не отдам!» — уперлась я. «К чертям болотным сдалась мне эта метла, только и уступить ее я уже не могла. Отпустить черенок, как признать свое поражение?» Так мы и стояли перед входом в администрацию, перетягивая метлу раздора. Наверное, долго бы еще припирались или пошли в рукопашную, но окно на первом этаже открылось, и оттуда высунулся Михаил Сергеевич. Он громогласно рявкнул. «Петрович, отдай ты ведьме метлу, ей наверняка нужнее. Вишь, как бьется. Я тебе уже новую купил, под лестницей стоит». Мы с Петровичем синхронно оглянулись на говорящего. Но метлу никто не выпустил. Первым пришел в себя дворник и заворчал. «Зачем пустые траты, Михаил Сергеевич? Мне бы и это сошла. Тем более я к ней привык». И он снова дернул метлу, рассчитывая, что я ослаблю хватку. Не тут-то было. Я держала крепко. Неожиданно до меня дошел смысл сказанного мэром, и в душе родилась обида. Значит, мне огрызки отдал, а дворнику новенькую купил. Неуважительно. Привлекательность мужчины таяла, как снежок под весенним солнцем. Ладно, дам ему еще шанс. Или два. Больно уж он хорош. Особенно снизу. Замечталась и чуть не выпустила черенок. «Петрович, отдай!» — сказал мэр приказным тоном. Дворник смерил меня напоследок уничижительным взглядом и, наконец-то, отпустил метлу. Я быстренько спрятала ее за спину. Похоже, с детками в этой деревне дружбы не выйдет. Мне определенно стоит опасаться проходить мимо, когда Петрович метет. Рискую быть окутанной пылью, заваленной мусором и прибитой новой метлой. Ну и ладно. Главное, свой подарок отвоевала. Гордо вскинув голову и с трудом разместив на велосипеде сумку, метлу и кота, чинно поехала домой. Спину жёг ликующий взгляд мэра. «Оборачиваться не стану. Наверняка он там посмеивается». По пути домой заехала в магазин. Купила курицу и овощи. Нужно поскорее приготовить ужин. По дороге я забыла о поведении мэра и простила ему покупку новой метлы для дворника. Конечно, нельзя так быстро отступать. Однако уж очень хотелось почувствовать на своем теле его сильные руки, ощутить голой кожей крепкий торс, выгнуть спину под его ладонями и встретить горячие губы. Предаваясь сладким грезам, я медленно скрипела педалями. Раздался треск ткани, велосипед накренился, и мы с угольком чуть не скатились в кювет. Чудом соскочила и остановила падение. Что произошло? Глянула вниз, подол беспощадно заживал этот ржавый монстр. С силой дернула край платья и вытащила его из цепи. Испорчено напрочь. Одни убытки! Кот недовольно мяукнул и уставился на меня осуждающим взглядом. «Ну, прости, милый», — вздохнула я. «Платье не для этого захолустья. Придется снизить стандарты красоты. Отныне только брюки и плоская подошва». ласково потрепала Котеича по макушке и поскрипела дальше. Ужин приготовила быстро и поставила его в духовку, чтобы сохранить тепло. Сама пошагала наверх принимать соблазнительный вид. Где-то у меня завалялись умопомрачительные джинсовые шортики и тоненькая маечка. Быстро приняв душ и облачившись в весьма откровенную одежду, я отправилась вниз ждать Михаила. Прошел час. Затем второй. Мэра все не было видно. Время приблизилось к 9. Я по-прежнему сидела одна. Да где его черти носят? Я успела придумать сотни причин, почему он не приезжает. В основном они были женского пола. Я разозлилась. Он уже получил звание бабника и распутника, когда, наконец-то, его грохочущая развалюха припарковалась у крыльца. Я прилипла к окну и из-за занавески смотрела, как он выходит на слабо освещенную одним фонарем полянку у дома. «Вот он, мой медвежонок. Наверняка голодный». Уже хотела двинуться ему навстречу, но замерла. Мэр обошел машину и, пару раз хорошенько ударив по пассажирской двери, открыл ее. Оттуда вышла она. Девушка была молодой, но пришибленной, что ли. Она горбилась, потому светлые пряди ее волос постоянно падали на лицо, заслоняя обзор. Сразу шевельнулась интуиция, которой я доверяла больше, чем себе. Незнакомка непроста. С ней явно что-то не так. Но что? Я пристально наблюдала, как Михаил заботливо суетился вокруг нее. С чего вдруг он плющом вьется? У незнакомки ни фигуры, ни роста, ни стати, а уж про формы я вообще молчу. Неужели ему нравятся плоские воблы? Прищурилась и поджала губы. Дело нечисто. И не быть мне ведьмой, если не докопаюсь до истины. Пока же стоит настроиться на битву. Я, белобрысый горбатый мадам, моего сосновского медвежонка просто так не отдам. Встретила их в коридоре и томно произнесла. О, Михаил, а вы не предупредили насчет гостей. Я бы приготовила ужин не только для двоих. Мужчина мечты от удивления открыл рот. Девушка вздрогнула. «А что? Свою территорию нужно метить сразу и основательно. Конечно, было бы надежнее, если бы я его прямо с порога поцеловала. Однако, боюсь, мэр не оценил бы моей самодеятельности. А так стоит, глазенками хлопает и молчит». «Вот правильно. Лучше ничего не говори. Я сама разрулю». «Алла Анатольевна, ведьма на практике», — представилась я и подала руку, стараясь улыбаться как можно дружелюбней. Видимо, не получилось. Девушка едва ли не отскочила от меня. За нее ответил уже отошедший от моей наглости Михаил. «Юлия Львовна, новый бухгалтер мэрии. Она поживет с нами». Он жестом пригласил блондинку пройти вперед. «Проходите, Юля. Сейчас все покажу». Потом обернулся ко мне и тоном полным ехидства произнес: «Очень вовремя вы, Алла Анатольевна, ужин приготовили. Думаю, Юле Сергеевне стоит подкрепиться после долгой дороги. Верно?» Мы сверлили друг друга взглядами, а несчастная девушка не знала, куда ей деться. В конце концов, она пробормотала нечто нечленораздельное и проскользнула в гостиную. Мне тоже было пора идти, а Михаилу оценить мой наряд сзади. Я резко развернулась. Мои длинные волосы взвились и легонько коснулись мужской руки. Медленным шагом, усиленно виляя бедрами, я направилась в гостиную. Позади стояла тишина, нарушаемая лишь тяжелым дыханием мэра. «Ой, уголек!» Позвала я кота, так удачно оказавшегося рядом. Наклонилась и, эффектно прогнувшись, погладила животное по узкой спине. От двери послышался тихий кашель. Затем Михаил чем-то усердно зашуршал. Не стала далее испытывать его терпение и быстро прошмыгнула в комнату. Главное — дать мужским чувствам настояться, потом их прорвет, как шампанское из бутылки. С довольной улыбочкой я зашла в гостиную. Девушка, сжавшись, стояла у окна. Я замерла, прислушиваясь к своим ощущениям. Что же с ней не в порядке? Она боится? Но чего? Мои размышления прервал вошедший мэр. «Так, дамы, я перееду спать сюда». Он похлопал по спинке дивана, стоявшего посреди кухни-гостиной. «Вам, Юля, приготовлена комната наверху, справа от лестницы. Сейчас подниму туда ваши вещи». «Михаил Сергеевич, может, вы все же передумаете?» Без особой надежды спросила девушка. «Юля, зовите меня просто Михаилом или Мишей». «И нет, я не передумаю. Тот дом вам не подходит. Слишком далеко и малолюдно». «Ах ты, гадина администраторская! Они ведь про дом знахарки говорят. Мне он, значит, впору, а милой Юленьке слишком далеко». Еще один жирный минус в карму мэра. Осталось добрать совсем немного пренебрежения, и весы моих симпатий качнутся в сторону неприязни. Но пока я все же спланирую наше ночное рандеву. Сам виноват, что решил спать на диване, предоставив полный доступ к своему телу. Моя предвкушающая улыбка не понравилась ни Мише, ни девушке. Последняя, похоже, меня побаивалась. Не стоит, если не трогать то, на что я первая положила свой острый взгляд. Мэр схватил чемоданы девушки и громко потопал наверх. Идти на контакт Юля не спешила. Как только вернулся Михаил, она опять невнятно пробормотала пару слов и скрылась на втором этаже. «Ужин?» — с веселой улыбкой поинтересовалась я у Михаила. Вся противоречивая гамма эмоций отразилась на хмуром лице мэра. Ему очень хотелось отказаться, но его желудок определил по-другому. «Я правильно угадала, через что найду путь к сердцу строптивца». «С удовольствием», — пробормотал он, — «умоюсь только». Минут 10 я с умилением наблюдала, как Миша жадно уплетает приготовленный с искренней любовью ужин. Он со здоровым мужским аппетитом поглощал еду, а я пожирала взглядом его. Смотрела и глаз не могла оторвать. Какие же у него губы! А ручищи! Вот бы оказаться в их плену! О, мне бы точно понравилось! Мужчина мечтаний неожиданно поднял на меня взгляд и поперхнулся. Даже судорожно кашляющим он был чудесен. Уперла подбородок в ладони и склонила голову на бок. Красавец! «Пожалуй, я сыт», — с хрипотцой сообщил Михаил и выскочил из-за стола. Подхватил тарелки и отправился к раковине. Я проследила за ним и с трудом оторвала взгляд от крепкой ладной фигуры. Медленно поднялась и подошла к нему сзади почти вплотную. «Помочь?» — спросила я тоном, в котором сквозило явное желание пособить. «Только не с посудой, а с избавлением от одежды». Михаил дернулся, но не отступил и не повернулся, лишь недовольно пробурчал. «Спасибо, не надо. Благодарю за вкусный ужин. Я сегодня успела лишь позавтракать». «Буду рада иногда готовить для вас. Мне нравятся благодарные мужчины». Сделала я тонкий намек, что признательность другого рода тоже приветствуется. Меня проигнорировали. А затем так ловко обошли стороной, что я даже не поняла, как у него получилось вырваться. Я ведь почти приперла Михаила к раковине. «Гостиная теперь моя комната. Я устал и планирую поспать», — бросил он, разбирая диван. «Не одна я умею раздавать намеки. Ясно, понятно, меня выпроваживают. Я уйду, но для того, чтобы вернуться». Пожелав спокойной ночи, я направилась в свою комнату. За дверью соседки стояла тишина. Словно там никто не жил. Отбросив мысли о странной девушке, я зашла к себе и принялась составлять план по заготовке трав и прочих даров природы, которые можно собрать в окрестных лесах. Как пролетели несколько часов, я даже не заметила. Будильник показывал половину второго. Вот и мой выход. В доме стояла тишина, когда я, неслышно касаясь босыми ногами ступенек, спустилась на первый этаж. В бледном свете луны, пробивающемся сквозь незашторенные большие окна гостиной, мой наряд можно было бы и не заметить, до того он был прозрачен. Мягко ступая, я добралась до холодильника, открыла дверцу и застыла в раздумьях. Затем вытащила банку соленых огурцов и с такой веской причиной в руках двинулась к спящему на диване Михаилу.